Глава 11. То, что я слегка переоценил свои силы, стало понятно практически сразу. Во-первых, почти все мои бывшие одноклассники из гениев первого курса собирались стать адептами. Во-вторых, второгодников, которые решили попытать свои силы в бою, было ничуть не меньше, чем талантов. А им в среднем было уже по 14-15 лет. И далеко не все забывали о физических упражнениях. Так что мне, конечно же, повезло, и из пары гигантов-переростков один орк достался мне. В целом же я был почти уверен в 6 быстрых победах, но не более. «Предлагаю соревнование», — сказал вполголоса Хироши. «Кто первый выбьет всех своих противников, получает 50 очков Академии». «Опять подстрекаешь к азартным играм», — покачал головой Ичиро. «Хорошо, ставлю сверху еще полтинник», — кивнул я, разминаясь. «Будет весело». «Согласен. Чтобы я проиграл ученику без клана, да и сотни будет не лишней. Поддерживаю», — усмехнулся младший наследник Пинг. «Чур считаем общее время, исходя только из времени поединка. Между схватками не считается». «Вон тот считается за одного», — предупредил Хироши, показывая на гиганта, доставшегося мне по жеребьевке. «Любой считается за одного». «Естественно. Смысл вводить коэффициенты», — пожалуй плечами. 15 схваток. В начале неофита должны победить по 4 претендента из своих кругов, так что они будут несколько уставшими. Но это быстро изменится. Нужно помнить, что это не спринт, а марафон. Заканчивать схватку нужно будет максимально быстро, стараясь не тратить лишние силы. Но хорошая новость заключалась в том, что Акио среди моих противников есть. «Победители первых кругов на 3-минутный спарринг с адептами! Волонтеры, приготовьтесь!» — крикнул старший экзаменатор Гуй Шунюан, помощник лектора. «Удачи, и пусть победит сильнейший», — сказал я, стукаясь кулаками по очереди со своими одноклассниками. Даже Ай, усмехнувшись, поддержала мой ритуал, и уже через несколько секунд стоял перед тяжело дышащим бывшим одноклассником. «С оружием или без?» «С оружием», — на выдохе ответил парень. Я кивнул ему на стойки с тренировочными мечами и копьями. Он ожидаемо выбрал круглый, почти настоящий щит и средний меч. Я демонстративно снял свою глифу и вошел в круг для спарринга. А вот парень несколько секунд колебался. Но экзаменатор послушно ждал, не переворачивая часы. В конце концов, золотой неофит выдохнул и шагнул за черту. «Начали!» — крикнул экзаменатор, ударив в гонг, но перевернуть часы так и не успел. Оттолкнувшись противовесом глифы от пола, я ударил парня обеими ногами в щит. И тот вылетел прочь, потеряв равновесие. Да, закончили. Меньше секунды. «Эй, какого черта? Это жульничество!» — выкрикнул Ичиро, разбирающийся со своим противником. «Ты ему даже подготовиться не дал. У него было полгода на то, чтобы подготовиться к экзамену. А ты, если будешь отвлекаться, продуешь вчистую», — усмехнулся я, пожав плечами. После чего Пинг, взревев, насел на противника, в несколько ударов заставив того выйти из круга. «Вы что, соревнуетесь?» — нахмурился экзаменатор. «На сдаче испытаний?» «Имеете в виду мы двое?» «Нет, ну что вы, вся группа волонтеров», — ответил я, не скрывая намерений. «Это вроде как не противоречит условиям прохождения экзаменов». «Формально нарушений никаких нет, но ты не думаешь, что это не слишком-то честно по отношению к неофитам?» — спросил мужчина. «Они здесь не для того, чтобы стать вашими тренировочными грушами». «Скажите об этом ректору, выставившему против меня 3 месяца назад золотого адепта», — резко ответил я. «При том, что я сам еще был неофитом, официально не получившим даже золотой пояс. Мне запрещено участвовать в принятии экзамена? Нам всем. Если да, то мы просто уйдем. Надеюсь, ситуация понятна?» «Более чем. Я обсужу это с ректором позже. А пока можете продолжить с небольшой поправкой». Он повернулся к сдающим неофитам. «Слушайте все. Будьте готовы к жесткому сопротивлению. Пусть перед вами не бронзовые, а лишь медные адепты, вчерашние ваши одноклассники. Они настроены крайне серьезно и не дадут вам поблажек. Еще не поздно отказаться от сдачи экзамена поединком и пройти его по нормативам». «Мы не для того друг с другом бились, чтобы на полпути отступать», сказал громко орк-здоровяк, в свои 14, выглядящий на все 19. «Я следующий, без оружия». «Да на здоровье!» — улыбнувшись, сказал я, оставив глифу за пределами круга. «Заходи, как будешь готов. Только постарайся сразу не вылететь обратно». «Ваг!» — взревел юноша, активируя кровавое бешенство. Выглядело это со стороны страшновато, но было совсем не так опасно, как ему хотелось. Ярость значительно увеличивала физическую силу и скорость, снижала ощущаемый урон от ударов. Вот только соображать при этом получалось с большим трудом. Я свою ярость загнал глубоко в подсознание медитациями, пусть она иногда и вырывалась наружу. Гигант вскочил в круг, яростно набросившись на меня. Месяца три назад, до начала усиленных тренировок Сонг, я бы даже испугался. Все же на две головы выше меня и на 20 килограмм тяжелее. Без браслетов, плотно прилегающих к моим рукам и ногам. И пояса, весящего десяток кило. Легко отойдя в сторону, я поймал выкинутый вперед кулак противника и, дернув его в сторону, добавил ускорение, после чего орк вылетел из круга с противоположной стороны. «Следующий?» — спокойно спросил я, отряхивая руки и уже не обращая внимания на растерянного парня, пытающегося сообразить, как так вышло. «Еще раз! Я хочу попробовать еще раз!» — крикнул в бешенстве орк. «Уже через 3 месяца», — мрачно сказал экзаменатор, записывая 0 в графу о времени поединка. «Еще раз повторяю, все серьезно. Если вы не уверены в себе, лучше сдайте нормативы, чем позорно уходить на 3 месяца. Пока у вас еще есть шанс». «Без оружия», — сказал, выходя вперед, крепкий мальчишка лет 13 с золотым поясом. «Я его помнил, вроде из Фенга. Из нашего класса. Просто не будет. Никакой жалости». «Верно», — улыбнулся я, принимая высокую боевую стойку. «Заходи на тумаки». «Поставьте меня на место, наставник», — усмехнулся в ответ парень. Он с шипением втянул в себя воздух через зубы, вены вздулись, белки покрылись сетками капилляров, и только после активации техники он шагнул в круг. Звук гонга прозвучал одновременно с первым ударом встретившихся кулаков. Крепкий, осторожный, быстрый, а еще техничный. Не супер-профи, как Ичиро, конечно. Возможно, его учили с детства, но однозначно опаснее первых двух. В состоянии полной концентрации он не уступал мне ни в скорости, ни в силе. Вот только моя техника за прошедшие 3 месяца уже изменилась. Я стал делать меньше ненужных лишних движений. Бить резче и без отведения рук назад для замаха. И это сказалось. Блокировав часть ударов, специально раскрылся, поймал противника за ногу и, дернув на себя, заставил его сесть на шпагат. Даже добивать не пришлось. Поняв, что ему сейчас прилетит пяткой в висок, парень перекувыркнулся назад, но, вставая, оказался за пределами круга. К тому же его концентрация уже закончилась, и он не выглядел как тот, кто в состоянии драться дальше. «Спасибо за науку, наставник», — вытирая пот, сказал мальчуган. «Встретимся через 3 месяца». «Да на здоровье», — пожала плечами. «Но не факт, что я снова приду принимать экзамены. Следующий». «С оружием», — встала незнакомая девочка, которой я дал бы на вид лет 14. Острые длинные уши и светлые волосы выдавали в ней эльфийские корни. Но глаза были не оливковые, а карие, ближе к человеческим. В каждой руке у девочки было по тренировочному мечу, покрытому красной краской для отметки повреждений. Стоило мне взять глифу в руки, а гонгу прозвучать, как на меня обрушился ураган ударов. «Это золотой неофит? Точно? Она здесь должна продержаться 3 минуты, а не я?» Не давая мне опомниться, девочка постоянно меняла направление удара. Заставляя меня отступать, немедленно сокращала дистанцию. Стоило мне отойти чуть назад. В первые несколько секунд я растерялся, закрылся в обороне, ловя все блоками. Но уже через полминуты понял, что все ее движения повторяются. Да, рисунок ударов потрясающий. Он не оставлял времени опомниться. Это явно была секретная боевая техника, тренированная с кем-то из старших. Но она пока еще не была готова, и стоило активировать зрение ЦИ, чтобы увидеть ее изъян. Раскрутив глифу над головой, я снес мечи в сторону, а затем ударил своим лезвием в живот девушки. Естественно, не в полную силу, сдерживаясь. Но этого прямого укола оказалось достаточно, чтобы она согнулась пополам. «Эй, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил я, подходя. «Позвать медиков? Хочешь, чтобы тебя отвели в лазарет?» «Нет, не надо. Я скоро сама отойду. Признаю поражение». «Следующий», — сказал я, когда девушка отошла в сторону. «Хотя, стоп, погодите секунду. Ичиро, а как мы считаем, если выйдет сразу несколько противников? Делим время на всех или общее на каждого?» «Да вы совсем охренели!» — в ярости бросил кисть на бумаге экзаменатор. «Что здесь происходит?» — спросил негромко Гуйшен, но тон, которым это было произнесено, заставил вздрогнуть. «Фэнгвалор, ты создаешь проблемы?» «Никак нет, господин ректор», — ответил я с улыбкой. «Лишь хочу отсеять недостойных быстрее. Хочу сразиться сразу с несколькими противниками. Предыдущие слились слишком быстро. Двое не продержались и 5 секунд, один всего 30 секунд, а я ведь не золотой адепт». «Да, понимаю. Ты пройдешь экзамен на повышение собственного ранга сразу после того, как закончишь здесь. Поединок с золотым адептом. Теперь уже до победы. У меня как раз есть кандидат, еще сам не прошедший аттестацию», — улыбнулся ректор, и в этой спокойной милой улыбке чувствовался оскал акулы. «До победы против Фу. Да он меня порвет. Пока же не вижу никаких проблем в том, чтобы выставить против тебя нескольких противников. Предположим, 7. Да, думаю, пока будет достаточно». «Хорошо. Хоть я и не мог рассчитывать на столь щедрое предложение, и предпочел бы взять 3, — пожал плечами. Но не против и 7. Это немногим сложнее». «Вот как. Ты не перестаешь меня удивлять. Другой бы на твоем месте извинился и попросил прощения. Ты же. Наглость и самоуверенность твоя достойна лишь наказания», — покачав головой, сказал градоначальник. «Сколько осталось желающих?» 12, господин ректор. Однако это будет уже совсем нечестно. Даже 3 противника против 1 — почти гарантированная победа. 7 — безумие, а больше просто...» «Он сам выбрал себе этот путь», — похлопал экзаменатора по плечу Гуйшен. «Рано или поздно судьба преподнесла бы ему этот урок. Так лучше здесь, под нашим контролем, когда лазарет под рукой. Ученики, не сдерживайтесь. Перед вами хитрый, сильный и достаточно опасный враг. Его не просто так прозвали зверем. Уже на вступительном экзамене он покалечил одного из вас. Считайте, что у вас появился 2-й шанс. Но без оружия. Мы же не хотим его убить». Ухмылка, с которой в круг входил Акио и его дружки, говорила прямо об обратном. «Он хочет меня прикончить. И не только он». Из 12 учеников Хэй оказалось 7.